Пусть нижние венчики отцветают без боязни. Выше вон еще какой запас. Хватит до самой дальней осени. По Каляевской трамвай шел довольно долго. Потом опять начинал петлять и, наконец, выезжал к большому каменному мосту. Под мостом была еще одна железная дорога, а рядом с ней стояли многоэтажные кирпичные развалины. До революции здесь были паровые мельницы. Отсюда и название линий. Потом мельницы переделали почему-то в пивоваренный завод, а во время войны, говорят, здесь производили взрывчатку. В послевоенные годы этот завод вырабатывал пластмассу, а однажды на нем случился пожар, после которого все оказалось заброшено. Рельсовая линия кончалась именно здесь, у мельниц. Она ныряла под мост, делала петлю и возвращалась на прежнюю колею. Потом путь продолжили, уложили рельсы поверх моста, и они потянулись аж до поселка Новосадовое. Но эта дорога была уже не так интересна. Туда ходил трамвай номер 14, а шестерка доезжала лишь до Старого кольца. На остановке конечной мельницы все пассажиры выходили, даже те, кто по каким-то причинам хотел отправиться обратно. Вожатые не терпели, когда кто-то ехал в трамвае под мостом. Наверное, боялись, что какой-нибудь псих-террорист подбросит туда бомбу. Шурка один раз, в середине мая, пытался проехать, притулился на заднем сиденье, но грузная тетка-водительша с криками турнула его. Шурка перешел на другую сторону пути, но в подъехавший с кольца вагон не сел, чтобы не попадаться на глаза грозной хозяйки трамвая. Дождался другого. Вот не случись такого перебоя в пути, может, и не подвернулся бы тот момент, когда Шурка увидел в окне девочку. В середине улицы Каляева стоял зеленый дом с тремя окнами в белых кружевных наличниках. Палисадника перед домом не было, густо росли у дощатой заваленки одуванчики. День стоял совсем уже летний, крайнее окно было открыто. На подоконнике сидела круглолицая девчонка с длиннющими, пушистыми косами льняного цвета. Одна коса спускалась из окна. Девочка, нагнувшись, играла ею с кошкой, которая устроилась на заваленке. Кошка лапами теребила конец косы и радовалась. А девочка поглядывала то на нее, то на улицу. Шурка высунулся из трамвайного окошка. «Мальчик, не высовывайся», — сказал в микрофон вожатый. Но Шурка не послушался. Рельсы пролегали совсем недалеко от дома. Шурка встретился с девочкой глазами. Она вдруг засмеялась и показала Шурке язык. Ну, не обидно, а так, будто приятелю-однокласснику. Такая дружеская дразнилка. И Шурка... Он тоже заулыбался и поднял к носу большой палец, а другие растопырил и зашевелил ими, мол, вот тебе. И тогда она помахала ему рукой. И он тоже помахал ей. И сразу частые рябины закрыли от него зеленый дом. И потом... Долго тепло было в груди, словно туда, сквозь стеклянное оконце, проник солнечный лучик и не погас. С той поры Шурка ездил по улице Каляева почти каждый день. Раньше этот участок мельничной линии казался ему не самым интересным, а теперь сделался любимым. Одно только не нравилось Шурке — само название улицы. Потому-то однажды он набрался храбрости и спросил у пассажиров. «А кто такой был этот Каляев, не знаете?» И добавил виновато: «Я не здешний». Коротко стриженный парень с буграми мускулов под майкой небрежно разъяснил. «Хрен его знает. Кажется, террорист-подпольщик был до революции. Какого-то князя угрохал. В Москве в его честь тоже есть Каляевская». Шурка поморщился. «Как ни живи, от прошлого и от сравнений не уйдешь. Хотя, конечно, Лудов не был князем, а был просто гадом. И, в отличие от князя, Лудову повезло». Но потом, совершенно случайно, на обрывке газеты, в котором баба Дуся принесла с рынка головки чеснока, Шурка прочитал. «Сегодня краеведческий музей проводит конференцию, посвященную 200-летию со дня рождения нашего земляка, ученого-самоучки, знаменитого заводского умельца И.А. Каляева, который прославился многими изобретениями и в честь которого названа одна из улиц Саженковской слободы». И все стало хорошо. Правда, девочку Шурка больше не видел, окна каждый раз были закрыты. Видел только знакомую кошку. Она сидела на завалинке и умывалась. Один раз Шурка даже прошелся мимо зеленого дома пешком. Присел рядом с кошкой, погладил ее. Она выгнула спину и доверчиво мурлыкнула. А может, и девочка сейчас появится. Тогда можно было бы сказать, какой хороший зверь, как его зовут?